И неизвестно, что у него Б или М в скобках стояло. А может быть, ни Б, ни М не было. Говорят, он сидел, а потом утек из тюрьмы, засыпав страже табаком глаза. А вот сейчас, через 15 лет, само время засыпало ему глаза табаком мелочей и минут. Глаза его слезятся от довольства и благодушия. Что можно увидеть такими глазами? Социализм? Нет! Только чернильницу да пресс-папье. На лестнице появляется Фоскин. В руках у него остатки электродов для электросварки. Товарищ, ну что ж, я слюной буду запаивать, что ли? Тут еще двух поставить надо. 240 рублей мини-максом. Размахивая пачкой денег, вбегает Поля, жена Победоносикова. Деньги? Смешно. Велосипедкин радостно хватает деньги, дает их Фоскину, Фоскин убегает. Давай. Гони! Надо отсигать! Подай материал помощников и обратно! Ну что, уговорил у начальства по семейной линии, да? Ой, да разве с ним можно просто? Он шипит бумажным удавом каждый раз, как возвращается домой беременной резолюциями. Не смешно. Это Ночкин! Ну? Это такой бухгалтерчик в его учреждении. Я его и вижу первый раз. Прибегает сегодня в обед. Пакет сует. Передайте, говорит, секретно. А мне, говорит, к ним нельзя. По случаю возможности подозрения в соучастии. Не смешно? Да. Может быть, эти деньги... Да, тут есть над чем подумать. Что-то мне кажется... А ладно, все равно завтра разберемся. Радостно вбегает Фоскин, с ним два других рабочих, Двойкин и Тройкин. Готово! Есть! Велосипедкин взволнованно обнимает всех. Тогда валяй, товарищи! Каждый занимает свое место. Все живо берутся за дело. Вспыхивает электросварка, дружно кипит работа. Монтаж машины окончен. Чудаков в последний раз проверяет главный пульт. Проводки спаяны. Изоляционные перегородки в порядке. Напряжение выверено. Кажется, можно. Первый раз в истории человечества. Отойдите. Осторожно. Включаем. Раз. Два. Три. Одна за другой зажигаются индикаторные лампочки на пульте управления. Щиты открываются. Видны быстро вращающиеся лопасти машины времени. Друзья смотрят, как зачарованные. Все отшатываются и падают. Через секунду, оправившись, подбегают к месту взрыва. Чудаков, обжигаясь, выхватывает обрывок прозрачной стеклянистой бумаги с отбитым рваным краем. На бумаге надпись. Докачите. Смотрите на это. Это письмо. Это письмо написано 50 лет тому вперед. Нет, вы понимаете, 50 лет тому вперед. Ой, какое необычайнейшее слово. Читайте. А чего читать-то? БД 5-24-20. Это что, телефон, что ли? Какого-то товарища БД. Да не БД, а Буду. Они пишут одними согласными. Опять это указание порядковой гласной. А, Е, И, О, У, У. У, Буду. Экономия 25% на алфавите, понял? Четыре – это завтрашний день. 20 – это часы. Он. Она. Оно. Будет здесь завтра в 8 часов. Катастрофа. А? Что? А? Ты видишь? Видишь этот обощенный снесенный край? Это значит, на пути времени встретилось препятствие. Дело в 11:50 готов занять все это сейчас пустое пространство. Отсюда и взрыв. Нет, нет. Чтобы не убить идущие оттуда, нужны люди и деньги. Много. Нужно немедленно вынести опыт как можно выше на самый пустой простор. Если мне не помогут, я на собственной спине выжму эту махину, но завтра все будет решено. Товарищи, вы за мной. Пойдем, товарищи, возьмем их за воротник. Я буду жрать чиновников и выплевывать пуговицы. Айда!